Я не хочу быть красивым, не хочу быть богатым. Я хочу быть автоматом, стреляющим в лица. Не хочу быть красивым, не хочу быть богатым. Я хочу быть автоматом, стреляющим в лица. Не хочу быть красивым, не хочу быть богатым. Я хочу быть автоматом, стреляющим в лица. Не хочу быть красивым, не хочу быть богатым. Я хочу быть автоматом, стреляющим в лица. Варенье, солнце на козырьке. В рюкзаке стихотворение на собственном языке. В случайном автобусе вру в диктофон. Я всегда в расфокусе, я всегда фон. Сосредоточенный, как самоубийца. Я брожу по городу, мечтая совокупиться. Вокруг бессмысленные, блядь, обоих полов. А из обломков облаков, бог как боит голов. Я не хочу быть красивым, не хочу быть богатым. Я хочу быть автоматом, стреляющим в лиц. Не хочу быть красивым, не хочу быть богатым. Я хочу быть автоматом, стреляющим в лиц. Не хочу быть красивым, не хочу быть богатым. Я хочу быть автоматом, стреляющим в лиц. Не хочу быть красивым, не хочу быть богатым. Я хочу быть автоматом, стреляющим в лиц. Одинокие, двуногие, старукая орда. Пахнут супом, как старухи, но манда чи-чи-чи. Очереди в очереди к кожному врачу. Я ничего не чувствую, я больше не хочу. Я не хочу перепихон, я хочу иерихон. На пуле дури верхом, голодным еретиком. Не катиться и катиться по проспектам кольцом. Одинокий юноша с простреленным лицом. Я не хочу быть красивым, не хочу быть богатым. Я хочу быть автоматом, стреляющим в лица. Не хочу быть красивым, не хочу быть богатым. Я хочу быть автоматом, стреляющим в лица. Не хочу быть красивым, не хочу быть богатым. Я хочу быть автоматом, стреляющим в лица. Не хочу быть красивым, не хочу быть богатым. Я хочу быть автоматом, стреляющим в лица. Закрой калитку, как аду. Мой рэп — это молитва, только с бритвой во рту. Выкиды с русской изнанки. Столица, как рисинка, брюхо вьетнамки. Иисус Христос заказывал барракос. И я поднимаю тост за классовый холокост. Глотают браки с мешки. Папины детки, собирайте кишки. Я не хочу быть красивым, не хочу быть богатым. Я хочу быть автоматом,